Глава 17. Ран, спасибо, что пришел. Эрера, мне всегда приятно. Жестом руки она пригласила мужчину сесть. Женщина обошла стол и прислонилась к Рану с улыбкой, наполненной чувствами, которые простирались далеко за рамки их дружбы в прошлом. Надеюсь, ты следишь за своей протеже. Эрера, не начинай. Недовольно буркнул Ран. Если вначале улыбка смягчала его черты, то теперь тяжелый непроницаемый взгляд вперился в молодую женщину. Он не был уверен в том, что понимает этот разговор, который принимал резкий оборот. Да и возвращаться к старым спорам, разрушившим ни один предмет мебели, не было никакого желания. «Ран, ты же знаешь...» Я говорю это не с намерением поставить тебя в затруднительное положение. Но видишь ли, мне доложили об их странных собраниях, о неожиданных перемещениях по кулуарам. Конечно, ваше присутствие всех нас радует, но оно не проходит незамеченным. И я совсем не хочу, чтобы оно сеяло раздоры в сердце стены. Ты же можешь это понять? «Могу, только не вижу связи с моими учениками». «Как же так, Ран? Один из самых блестящих жуликов, каких я знала, и так плохо врет». «Бывший жулик. Отметина на твоей щеке доказывает, что я не всегда действовал против интересов этого учреждения». В самом деле Эрера это хорошо знала. Она помнила тот решающий момент, когда она и Ран раскрылись в новом свете, более остром, более одурманивающем. Взаимное притяжение, связавшее их, послужило началом многообещающего романа. Но он продлился только до того момента, пока в один прекрасный день Ран не решил уехать в попытках найти себя в другом месте. Однако в то время она верила, что Ран непогрешим. Будучи неотесанным и дерзким грубияном, он умел по щелчку пальцев перевоплощаться из жалкого и саркастичного подростка в того, кто спас ее от когтей голодного волка. За это она всегда будет ему благодарна. Она сохранила отметину от нападения, чтобы помнить этот день и никогда не забывать о зле, свирепствующем там, снаружи, и о том, что ее долг состоит в том, чтобы сделать все, чтобы остановить его. Но оказалось, Ран с тех пор все забыл. Все обещания. Ее и свои. Лина не животное, которое нужно держать на поводке. Они хранители, но прежде всего они такие же молодые люди, как и мы. Ее темперамент напоминает мне твой в ту пору. Не вижу в этом ничего плохого. Это станет проблемой. Если она настроит учеников выступить против моего авторитета. Я их ценю, защищаю, я о них забочусь и сделаю все, чтобы это место стало их домом, тихой пристанью. Но ты должен сделать то же самое. Ты должен помочь им, Ран, не слишком вмешиваясь. Ее гневный взгляд вонзился в него. Когда ты здесь познакомился с Аито, я думала, что ты станешь чуть мудрее. Когда ты встретил Эндра, который старше тебя на 10 лет, я знала, что ты видел в нем ментора, пример для подражания. Будущий король, предназначенный для трона Артелии, молодой и горячий, но стремящийся следовать правилам, написанным для него с момента его рождения. Эрера. Перейди уже к сути. Эти твои громкие разглагольствования предназначены для легко манипулируемых голов. Поторопил он ее. Я заметила это, как только она появилась. Этот твой взгляд, направленный на нее. Твой язык тела, когда она рядом. Ты смотришь на нее так, как смотрел на меня когда-то. Ран нахмурился и некоторое время упрямо молчал. Он вдруг почувствовал, что его обвинили в том, что он не хотел опровергать. Неважно, ведь Лина навсегда останется его протеже, юной девушкой, о которой он должен заботиться, той, кому он должен помогать в исканиях, девушкой, которую он однажды потеряет, потому что не способен одержать верх над пророчеством, касающимся ее. «Лина, моя ученица, ты должна быть внимательна к своим словам, Эрера». «Я просто хочу, чтобы ты понял, что твое отношение может обернуться против ее судьбы. Будь осторожен и не позволяй своим эмоциям мешать ее работе». «Это ты из ревности?» Провокация удалась, и она опустила голову с отсутствующим видом. «Я отучила себя от любви к тебе. Тебе нужна свобода, Ран. Тебе нужен кто-то, кто будет таким же, как ты, независимым. Ты всегда поступал по-своему. Я знала, что рано или поздно ты уйдешь». «Я любил тебя». «Уже не важно. Это история в прошлом». Эрера повернулась и вздохнула. «Я сделаю все, что в моих силах. У нас получится», — заключил Ран. Лина, задыхаясь, ворвалась в комнату. Их взгляды встретились. Ран повернулся к Эрере. Скрестив руки на своем чувственном теле, директриса удивленно подняла брови. «Прошу прощения, что прервала вас, но, Ран, прошу тебя, я умираю со скуки. Если у нас больше не будет тренировок, я спрыгну с этой проклятой стены!» Нетерпеливо выпалила Лина. Ран не смог сдержать улыбки и покинул комнату вслед за телепатом. Когда он уже был в дверях кабинета, за спиной раздался громкий взволнованный голос Эреры. «Зависимость, Ран. Будь осторожен с ней. Очевидно, ты отреагируешь хуже, чем я». Он не обернулся и исчез вслед за телепатом.